Глава третья. Мужчина, который носил ту же фамилию, что и Анна. Ее отец, брат, дальний родственник. Нашел рычаги давления на компанию Эймсов. 2 часа мы ехали по шоссе и проселочным дорогам, а я все размышляла об этом. Внедорожник Porsche Lillian петлял мимо ворот охраны, поля для гольфа, волейбольной площадки и теннисного корта, бассейна. Я же думала лишь о том, как однажды Дэвис Эймс сказал мне, что уладил ситуацию с девушкой, которая забеременела от его сына. Без понятия, что именно он имел в виду, но его слова заставили меня гадать, чем все это было для самого Виктора Гутьерреса, просто бизнесом или чем-то личным. Было ли это каким-то образом связано с Анной? Это месть? Но тогда за что? И почему сейчас? «Вот мы и приехали», — объявила Лилиан, въезжая на кольцевую подъездную дорожку. «Дом. Милый дом у озера». Мне пришлось отвлечься от своих мыслей. Я не могла думать об Ане, о пакте или о чем-то другом с этим связанным, когда рядом находились Лили или тетя Оливия. Тем более, если хотела и дальше притворяться, что у меня все в порядке. У нас все в порядке, и им не о чем беспокоиться и не о чем знать. Так что сейчас мне оставалось лишь сосредоточиться на том, что меня окружало. Когда я слышала, как остальные члены семьи упоминают домик у озера, то представляла себе деревянный коттедж, небольшой и простой. Следовало бы догадаться. «Значит, это и есть ваш дом у озера?» Я решила констатировать очевидное, глазея на огромный каменный особняк. Стоило мне вылезти из каяна Лилиан, как входная дверь дома тут же распахнулась. «Сойер!» — Лили улыбалась. И невежливой, общей для всех улыбкой. «Невыстраданной в духе ты не сможешь причинить мне боль. Нет. Это было по-настоящему, от уха до уха. Ты не поверишь!» Но тут из машины появилась наша бабушка, и Лили оборвала фразу. «Надеюсь, вам удалось избежать пробок, мим». Это уже больше напоминало Лили, которую я знала, но в ее темных карих глазах по-прежнему плясали задорные огоньки. Подождав мгновение, она повернулась ко мне. «Пойдем же, я покажу тебе нашу комнату». Что-то подсказывало мне, что воодушевление, которое искрилось в ее голосе, не было связано с тем, что мы делили одну комнату на двоих. «Что происходит?» — спросила я, когда мы вошли через переднюю дверь и оказались в просторной прихожей. Лили шикнула на меня. Я не настолько хотела знать, что нашло на мою сестру, чтобы на меня шикали дважды, и решила осмотреться. Лестница вела наверх, но была вторая, ведущая вниз. И этого я не ожидала. 3 этажа? Спросила я у Лили. Или подвал — это просто подвал? Просто подвал. Лили помолчала. С одной спальней и игровой комнатой. Она снова помолчала, слегка смутившись, потому что хорошо воспитанные молодые леди всегда смущаются размеров своих загородных домов и прочих привилегий, с которыми они родились. И медиазалом, с бильярдным столом. «И столом для пинг-понга!» Решив, что она уже достаточно сказала, Лили стала подниматься по лестнице, по той, которая вела наверх, а не вниз. Я последовала за ней, и мы вместе остановились на маленькой площадке. По сравнению с остальным домом, 2-й этаж казался довольно уютным. Спальня с 2 раздельными кроватями, ванная комната, гардеробная. Если не считать антикварной мебели, а я подозревала, что это была именно она. Комната прекрасно вписывалась в тот коттедж, который я себе представляла. «Знаю, спальня немного тесновата», — тихо сказала Лили. «Но мне всегда здесь нравилось». Я подошла к окну и посмотрела на распростёртое внизу озеро. «А кому не нравятся комнаты в башнях?» Дом, как казалось, был построен на склоне холма. Вниз вел крутой спуск, а дальше земля плавно переходила в скалистый берег. От вида на воду захватывало дух. «Ну?» — спросила Лили. «Что «ну?» — спросила я в ответ, не в силах отвести глаза от белых гребней волн, которые медленно накатывали, а потом разбивались от частный причал. Наша бухта была большой, таких размеров мне представлялось само озеро. И оттуда, откуда я стояла, за входом в бухту виднелась основная часть Королевского озера. Это название уже больше не казалось мне таким уж нелепым. «Ну?» — натянуто повторила Лили. «Спроси меня снова. О чем спросить?» Я прикинулась дурочкой. Она шикнула на меня и должна была заплатить за это. «Спроси меня, что происходит?» Лили подошла к окну и встала рядом со мной, а затем протянула мне длинную плоскую коробку, слишком большую для драгоценностей и слишком узкую для всего остального. «Спроси меня», — попросила меня кузина, — «что это такое?» Я взяла протянутую мне коробку. Она была матово-черной, с наклеенной посередине карточкой, которая была сделана из толстой грязно-белой бумаги. Такую обычно используют для свадебных приглашений. На карточке черным рукописным шрифтом было выведено одно единственное слово — имя Лили. Я собралась было открыть коробку, но Лили остановила меня. «Это моя!» — она кивнула на одну из кроватей. «Открой свою!» Вторая коробка, уже с моим именем, покоилась рядом с подушкой. Я пересекла комнату, взяла коробку и открыла ее. Внутри оказалась одна длинная белая перчатка. К ней была приколота записка на тонкой бумаге, написанная кроваво-красными чернилами. «Биг Бэнг, 23:00, задняя комната». «Лили», — ровным голосом произнесла я, — «не пойми меня неправильно, но это что, приглашение на оргию?» «Куда?» Лили Тафт Истерлинг, как правило, никогда не визжала, но в этот раз сделала исключение. «Биг Бэнг», — ответила я. «Как по мне, это что-то из разряда 18+.» Лили сердито смерила меня взглядом. Я ухмыльнулась. Иногда вывести ее из себя было проще простого. Но через мгновение я ощутила болезненный укол в сердце, и ухмылка на моем лице застыла. Я могла потерять все это, потерять ее. Переборов эмоции, я принялась внимательно изучать содержимое коробки. Записка была приколота к перчатке серебряной булавкой, конец которой украшала гравировка в форме розы с обвитой вокруг стебля змеей. «Точно оргия!» — повторила я, заставляя себя снова усмехнуться, чтобы вернуть прежнее настроение. «Со змеями!» — Лили закатила глаза. «Лично меня уже тошнит от этого слова, так что я с радостью информирую тебя, что Биг Бэнг — это местное заведение. Бордель, там подают жареные крылышки», — с вызовом произнесла Лили. «И пиво, и другие напитки. То есть ты хочешь сказать, это бар? Я выросла в баре почти в буквальном смысле. Мы с мамой жили над Холлером, пока мне не исполнилось 13. И кто-то хочет встретиться с нами в задней комнате бара в 11 вечера?» Я была настроена весьма скептически. Мир, в котором выросла Лили, и в котором я неохотно заняла место в этом году, был миром благотворительных вечеринок, костюмов двоек и жемчугов. Бар совершенно не вписывался во вселенную семьи Истерлинг или Тафт. «Не просто кто-то», — ответила Лили, вынув содержимое своей коробки и с благоговением взяв его в руки. «А белые перчатки?» День труда. 03:19. «Сойер, ты уверена, что именно так мы оказались в этой яме? Поверь мне, ты уже была без сознания, но я успела разглядеть того, кто все это затеял. Может, это вышло случайно? Сэдди Грейс, думаешь, можно случайно накачать человека наркотиками? Случайно, но как бы невзначай», —